Довольно распространённый в наше время тип так называемого честного человека, среднего буржуа. Мы разучились им возмущаться, лишь бы только он добросовестно вёл свои торговые книги и упражнял свою благонамеренную честность не в ущерб нам и нашей ренте, а на нашим соседям. Но Бернадетту всё это нисколько не смущало. В единоборстве без свидетеля она дала бы ему несколько очков вперёд. А на людях не хуже его умело подладиться к общепринятому мнению. За ним сила, а когда опираешься на силу, сам становишься сильным. Слабости Вердье служили ей своего рода гарантией. Она крепче будет держать его в руках, чем такого, как Марк, с которым она имела бы глупость считаться не из уважения, нет, а из любви. И брак оказался удачным. Крепко взнузданный Вердье прекрасно шел в паре, да и она тоже. Контракт свято соблюдался обеими сторонами. И он, и она были очень заняты округлением цифры доходов, что не помешало, однако, плоскому животу Бернадетты тоже округлиться, и даже дважды. Когда растишь состояние, нужно вырастить и наследника. И наследники появились. Сперва мальчик, потом девочка. Надо же думать о будущем. Настанет день, когда придется обзаводиться зятем, и Бернадетта была хорошей матерью. Как была хорошей супругой, без особой любви, что вовсе не означает без привязанности. Держишься за то, что имеешь, особенно за то, что сам добыл, сам создал, потому что это мое достояние, вот его и бережешь. Но когда она в долгие часы бессонницы, лежа в постели, до нога раздевала свою душу, и с темной ночи подсознание, покинув свою нору, безмолвно и настороженно ползала былая уязвленная страсть. Взглядом, которому злопамятство придавало особую зоркость, Бернадетта из-под тишка следила за семейной жизнью Марка. Она заметила трещину раньше всех. И когда произошел разрыв, она каким-то шестым чувством узнала об этом в первые же дни, даже раньше Аннетты. Бернадетта допустила только одну оплошность. Да еще и неизвестно, была ли это оплошность. Она рассказала обо всем своей сестре, Коломбе. Спокойно, словно речь шла о постороннем человеке, она сообщила, каким ударом была для Марка измена жены, и изобразила его одиночество. Чувствительная Коломба растрогалась. Холодный даже иронический тон, которым Бернадетта преподнесла ей новость, только усилил жалость. Коломбе было больно за Марка. Еще с детства она питала к нему склонность. Девчонка недостаточно наслышалась о нем. В своих разговорах с Бернадеттой Сильвия с обычной своей шутливостью всячески расхваливала жеребеночка, так как надеялась спустить его на лужок старшей сестры. И Коломба глядела на него поверх ограды, вытрачив глазенки, в которых отражались восхищение и простодушная зависть. Вздыхая, смирилась она со счастливой участью старшей сестрицы. А когда счастье то и расстроилось, вздыхала, пожалуй, даже горше самой Бернадетты. У нее была тонкая, романтическая, вечно страдающая душа. На чересчур нежной коже Коломбы появлялись царапины, даже когда жизнь еле прикасалась к ней своим когтем. Однако эта нежная кожа никогда не искушала нашего лакомку Марка. К несчастью Коломбы, Марк, раздраженный тем, что Сильвия пыталась поддеть его на крючок сватовства, перенес свое раздражение на все семейство, его равно выводил из терпения неотступный взгляд хищных серо-стальных глаз и восхищение, написанное в больших томных карих глазах невинной Коломбы. А глаза были хороши, лучше Асиных. И чудо, как хороши были руки, шея, чистый, печальный, глуповатый и сочный рот. Но ветер любви дует, когда и как ему вздумается. Для Коломбы он не был попутным. Всю ее жизнь он неизменно дул в противоположную сторону. Сама виновата, умею управлять парусом. Она ждала, она надеялась, она плыла по воле волн, бедная голубка. На голубятню почему-то залетали только нелюбимые голуби. Сильвия распорядилась ее судьбой, как намеревалась. Правда, безуспешно распорядиться судьбой Бернадетты. Миловидность Коломбы и врожденная грация — в сочетании с сердечной робостью, придававшей ей особую наивную прелесть, свидетельствовали в глазах многоопытной экс-королевы парижских утех и наслаждений, что назначение малютки — плясать ей нравится. Сильвия определила ее в балетную школу. Девочка трудилась прилежно и не без успеха, но и без радости. Добросовестно вытягивала скромная Маргаритка тонкие гибкие стебельки своих ножек. Она предпочла бы обвить ими возлюбленного. Какого возлюбленного? Все равно какого, лишь бы любить друг друга всю жизнь.